Не обладая капитан Батлер такой бесспорно мужественной внешностью, его способность замечать и помнить мельчайшие подробности женских туалетов, шляп и причесок была бы заклеймена как недостойная мужчины. Когда дамы осаждали его вопросами о том, что сейчас в моде, им, конечно, было немного не по себе. И все же они не могли от этого воздержаться. Словно матросы потерпевшего кораблекрушение судна, они чувствовали себя оторванными от мира. Во всяком случае, от мира моды. Так мало модных журналов попадало к ним вследствие блокады. И сообщи им, капитан Батлер, что парижанки теперь наголо бреют голову и носят меховые шапки. Они могли бы поверить и этому. Превосходная память капитана по части всевозможных ухищрений женского туалета являлась для них непревзойденной заменой дамского журнала. Он замечал и хранил в памяти мельчайшие подробности, столь дорогие женскому сердцу. И всякий раз после его возвращения из плавания можно было услышать, как он объясняет окружившим его дамам, что шляпки в этом году носят совсем маленькие, на самой макушке, и украшают их перьями, а не цветами. Что королева Франции перестала надевать шиньон по вечерам. Волосы просто зачесываются наверх, оставляя открытыми уши, и укладываются в очень высокую прическу. И что декольте вечерних туалетов снова стали соблазнительно глубокими. Месяц проходил за месяцем, а капитан Батлер по-прежнему оставался самой популярной и романтической фигурой в городе, невзирая на прежнюю дурную репутацию, невзирая на неясные слухи, что он занимается не только контрабандой, но и спекуляцией продуктами. Кое-кто из недоброжелателей утверждал, что после каждого его возвращения в Атланту цены на продукты подскакивают на $5. Однако, вопреки всем толкам и пересудам, капитану Батлеру удалось бы сохранить свою популярность, если бы он к этому стремился. Но капитан вел себя так, словно добившись признания у самых почтенных и суровых патриотов города, завоевав их уважение и несколько настороженную симпатию, он, из какого-то непонятного духа противоречия, поставил, казалось, теперь своей целью всеми способами восстанавливать их против себя, всячески давая понять, что все его предыдущее поведение было лишь комедией, играть которую ему прискучило. Казалось, юг и все, что его олицетворяло, вызывало в нем лишь холодное презрение, а пуще всего сама конфедерация, и он не давал себе труда это скрывать. Именно эти его высказывания по адресу конфедерации и привели к тому, что его выслушивали сначала в некотором замешательстве, потом холодно, потом с яростным возмущением. 1862 год еще только подходил к концу, а мужчины уже начали раскланиваться с капитаном Батлером с подчеркнутой отчужденностью. Женщины при его появлении в каком-нибудь собрании старались не отпускать от себя дочерей. Ему же, по-видимому, доставляло удовольствие не только задевать патриотические чувства искренних и горячих приверженцев конфедерации, но и выставлять себя в самом непривлекательном свете. Выслушав простодушную похвалу своей храбрости в опасном деле провоза контрабанды, он самым любезным тоном заявлял, что трусит при этих операциях ничуть не меньше, чем наши храбрые воины на передовой. Такой ответ приводил всех в большое раздражение, ибо каждому южанину было известно, что в армии конфедератов нет и не было трусов. Говоря о воинах-конфедератах, он называл их не иначе, как «наши храбрецы» или «наши герои в серых мундирах», старательно вкладывая в это оскорбительный иронический смысл. Когда какие-нибудь бойкие дамочки кокетливо выражали ему свою благодарность за то, что он так героически подвергает себя ради них опасности, он с поклоном заверял их, что они заблуждаются, ибо он делал бы то же самое и для дам-северянок, если бы это приносило ему такой же доход».